Глава 12. Скатертью дорожка. Когда объявили, что самолет приземлился в Москве, я вдруг подумала: если Никита встретит меня с цветами, все у нас будет замечательно. А потом, словно спасаясь от этой мысли: нет, не надо цветов. После Италии они мне могут показаться убогими. Лучше без них, тем более что он в цветах ничего не понимает. На таможне все прошло без сучка, без задоринки. Я сразу сунула таможнику фальшивый чек на видеомагнитофон, декларацию. Он мельком взглянул на документы и поставил штампик. «Проходите». Я тут же увидела Никиту, а он меня еще не заметил. Но вид его мне не понравился. Никаких, конечно, цветов, да и бог с ними. Но он выглядел усталым, измученным даже. Я бросилась к нему. «Никита!» «А, Танюха, приехала. Я рад». Он как-то рассеянно взял мои вещи. «Пошли». Я еле пристроил машину и быстро пошел вперед, даже не поцеловав меня. У меня упало сердце. Что же случилось? Когда мы сели в машину, я не выдержала. «Никита, что с тобой? Почему ты так? У тебя неприятности?» «Да нет, извини. Просто ночь не спал. Измучился, да еще и сжога, а ты, я смотрю, цветешь. Впрочем, что еще делать в твоем возрасте? Только цвести. Ну, как Италия?» «Хорошо, но я так соскучилась». Он промолчал. «Что же это такое? Чем я перед ним провинилась? В машине я не хотела выяснять отношения, но мне ужасно все это не нравилось. На светофоре он вдруг потрепал меня по плечу и улыбнулся. Мне стало легче. Наверное, ему и вправду не здоровится». «Ты какая-то другая стала. Прическа новая. Райка меня к своему парикмахеру водила. Тебе нравится?» «Еще не знаю. Непривычно как-то». «Ну а ты как здесь без меня, не оголодал?» «Да нет, что ты. Много ли мне надо? К тому же у нас неподалеку открылся кооперативный ресторанчик. Вполне приличный. Между прочим, в Италии макароны всегда немножко недоваренные». Решила я свести все к шутке. «Ни разу не ела таких, как ты любишь. У тебя неправильный вкус». «О, это правда. Вкус у меня самый что ни на есть неправильный». «Никита, а почему ты даже меня не поцеловал?» Не выдержала я. «Говоришь, как с чужой?» «Прости, Танюха. Неохота дышать на тебя перегаром. Мы вчера изрядно напились с Ильей. Ничего, дома наверстаю». Наконец мы приехали. Никита достал из багажника мои вещи и только тут обратил внимание на коробку Sharp. «Что это такое?» «Тебе подарок, видео». «Танюха, быть не может, ну ты даешь. Неужели хватило денег? Ну надо же!» «Ты рад? Скажи, рад?» «Конечно, рад. Я мечтал о таком. Умница моя». В доме было чисто, прибрано и даже пахло какой-то едой. «Надка постаралась», — объяснил он. «Она вообще очень блюла тут твои интересы. Ну-ка, дай на тебя посмотрю, какая ты стала. Красивая, черт побери». И тут он меня поцеловал. Перегаром пахло не сильно. Поцеловал еще и еще, потом потянул в спальню. Я обрадовалась. Во-первых, я соскучилась, а во-вторых, в постели мы окончательно помиримся, это уже проверено. Только часа через два я начала распаковывать вещи. Кроме видеомагнитофона, я привезла ему еще две шикарные рубашки, белую и голубую, и светло-серую ветровку. «Танюха, где ты денег на все набрала?» «Я тебе сейчас все расскажу и покажу». Я вытащила толстую пачку фотографий. Он начал внимательно их изучать. Меня даже раздражало, что он так медленно их смотрит. «И все-таки, откуда деньги?» «Заработала», — с гордостью сказала я. «Интересно, каким местом?» У меня потекли слезы. «Как ты можешь? Я работала в цветочном магазине, составляла букеты». Я пыталась что-то ему объяснить, с каждым следующим словом все отчетливее понимая, что он мне не верит. «Никита, это правда. Это мое призвание. Мне предложили, я согласилась. Что ж тут плохого?» Чуть не рыдала я. Он снова взял в руки фотографии. «А кто этот парень?» «Хозяин магазина». «Так, очень интересно. И ты полагаешь, что я поверю в такую херню?» «Никита». «Что, Никита? Что, Никита? Мало того, что ты, блядь, ты еще и непроходимая дура. Скрыла бы уже все. Молчала бы в тряпочку. Нет, подарков навезла, чтобы мозги мне запудрить. Мол, я тебя не забывала. Идиотка, покажи мне кретина, который поверит в эти сказки». Она зашла в магазин, показала свое искусство и тут же получила работу. Бред сивой кобылы. Хотя что-то, вероятно, ты показала. Тебе есть что показать. Уж я-то знаю. Что ж, вы с подружкой ничего умнее не придумали. Сказала бы ты мне, что это Райка твоя тебе подарила. Я бы поверил. Как тебе не стыдно? Я же правду говорю. Рыдала я в отчаянии. Прекрати реветь. Я думала, ты за меня порадуешься. А ты? Ты по себе судишь. Что тебе стоит соврать и выдумать любое оправдание? Ты же писатель. Сам всегда врешь и на других думаешь. И вдруг слезы у меня высохли. Меня пронзила нехорошая догадка. А ну, посмотри мне в глаза. Ты сам, небось, тут по бабам таскался. Это тебе стыдно, и ты решил на меня напасть? Так, да? Признайся, я ведь все равно узнаю. «О, да, нападение — лучшая защита. Теперь я во всем виноват», — противно усмехнулся он. Но мне показалось, что я не так уж далека от истины. Что же это делается? Ведь мы любим друг друга, и вот все рушится. Нельзя, нельзя этого допустить, надо спасать любовь. Я набрала воздуху в легкие и сказала: «Никита, что мы с тобой делаем? Ты не веришь мне, я начинаю не верить тебе». «Ну, пожалуйста, давай успокоимся, поговорим. Неужели мы не сможем понять друг друга? Чем хочешь, клянусь, ничего плохого я не делала, честное слово. Ну, почему ты мне не веришь? Все так и было. Ты же не удивился, что такой модельер, как твоя Тина Примак, носит мою пончи? Так почему ты не веришь, что мой букет мог понравиться хозяину магазина как профессионалу?» В его глазах мелькнуло сомнение и, как мне показалось, надежда. Я бросилась закреплять успех. «Если хочешь знать, он предложил мне приехать в Милан вместе с мужем на 3 месяца, чтобы учиться там. Ты ревнуешь меня к нему, но это глупо». «Послушай, я же не слепой. Я вижу на этих фотографиях, как он на тебя смотрит». «Так это же он смотрит, а не я. Я-то на него никак не смотрю». «То есть ты признаешь, что он в тебя влюблен?» «Я об этом ничего не знаю. Я в него не влюблена. Я люблю на всем свете только тебя. И больше никого у меня не было. Но я не знаю, что еще сказать». «Ладно, ничего не говори. Нам обоим надо успокоиться. Вероятно, я действительно схожу с ума от ревности. Знаешь что? Я, пожалуй, пойду пройдусь. Надо охлануть немножко». Он вышел из квартиры. Мне показалось, что я все-таки победила. Он пройдется, остынет и все поймет. Я даже уверена, что, вернувшись, он станет тем прежним Никитой. Я повеселела. И только тут вспомнила о розе в коробке. Я открыла ее, и на меня пахнуло волшебством, волнующим ароматом цветочного магазина. Наверное, лучше бы выкинуть розы, чтобы не дразнить Никиту. Мне было их безумно жаль, но я собралась с духом, взяла коробку и вышла на лестницу, чтобы выкинуть ее в мусоропровод. Из лифта как раз выходила соседка, жена одного писателя, довольно противная баба, но всегда очень вежливая и вроде бы приветливая. «О, Танечка, с приездом, как Италия? Наверняка масса впечатлений, да?» «Да, масса». «А где вы были? Я уж запамятовала, в Риме?» «Нет, в Милане. Но в Рим я ездила. И во Флоренцию». «О, моя мечта — попасть в галерею Уффици!» «Да, Танечка, я вот что хотела вам сказать». Она как-то интимно понизила голос. «Конечно, это не мое дело. Не расцените мои слова как вмешательство, просто вы еще совсем девочка, а я опытная женщина. И я к вам прекрасно отношусь, Танечка. Я считаю, что вы должны быть в курсе, чтобы не оказаться за бортом. Ваше отсутствие, Никита Алексеевич, Ну, короче говоря, у него тут постоянно бывала женщина. Одна и та же. Я застыла, не могла ни пошевелиться, ни сказать хоть что-то. Я не хотела ее слушать, не хотела знать, но поверьте, Таня, лучше всегда знать правду, тогда можно выстроить линию поведения, — жарко шептала она. Вы только не расстраивайтесь, просто примите к сведению. Я узнала эту женщину, это Елена Ларина. Она, говорят, все время сейчас едет в Москву, благо разрешили. И у меня даже создалось впечатление, что она хочет. «Зая, ты пришла?» — раздался голос ее мужа, и открылась дверь квартиры. «Танечка, приветствую! Зая, домой!» Дверь за ними закрылась, а я стояла как столб. Что же делать? Роза ей все-таки выбросила, вернулась в квартиру, опустилась на пуфик в прихожей. Как теперь жить? Ведь это уже не догадки, не подозрения, это уверенность. Он не просто изменял мне с Лариной, он еще водил ее сюда. Меня затошнило. А теперь, видно, мучается, мечется между старой любовью и новой. Чувствует, наверное, что я гожусь ему в дочке и накручивает себя. Но зачем? Боится, что я могу узнать, и первым идет в атаку. Но чего он этим хочет и может добиться? Чтобы я сама от него ушла? Ему с ней лучше, спокойнее. У них больше общих интересов, а как же я? Нет, я буду бороться за свою любовь. Я сделаю все, что от меня зависит. Но разве от меня что-то зависит? Да, зависит. Я моложе, красивее. Наконец, я его жена. А что еще? Я люблю его. Но и она его любит. Выходит, мое преимущество лишь в возрасте. Потому что красота тоже вещь относительная. Кто-то любит апельсина, кто-то свиной хрящик. И все-таки как же мне быть? Смириться? Сделать вид, что я ничего не знаю? Да, наверное, это лучший выход. Буду играть хорошую жену, которая любит мужа и знать ничего не знает. Больше мне пока ничего не остается. А вдруг Зая вообще все наврала? Может, она просто терпеть не может Никиту или меня? Вот решила отравить нам жизнь. Кстати, с нее станется. Недаром, когда мы сюда переехали, Никита меня предупредил, что Зая — отвратительная баба. Но ведь она назвала имя. Ну и что? Пол Москвы знала об их романе. Решено. Сегодня я затаюсь, посмотрю, как он себя поведет, а завтра поеду к Наташе и попытаю ее. Может, она скажет, что Лариной вообще в Москве не было. Очень даже может быть. А сейчас я должна взять себя в руки, приготовить ужин, все, как он любит, чтобы он почувствовал, что жена вернулась. Любимая молодая жена. Если надо, я умею все делать одновременно. Я убрала чемоданы, все расставила по местам, накрыла на стол, достала привезенные из Милана деликатесы, которых Райка носовала мне полсумки, и решила запустить стиральную машину. В этой квартире стояла Эврика. Конечно, после Райкиной машины, в которой достаточно нажать две кнопки и потом вынуть сухое белье, Эврика казалась допотопной, но все равно лучше, чем руками стирать. Я открыла корзину с грязным бельем, наверняка Никита набросал сюда рубашек. Действительно, их было штук 6, и на одной я увидела следы помады. Не моей. Я пересмотрела все рубашки, следы были еще на 2. Так, понятно. И тут же в глаза мне бросилось, что бутылка моего любимого шампуня «Зеленое яблоко» почти пуста. А я точно помнила, что открыла ее перед отъездом. А Никита никогда не моет голову шампунем, только детским мылом. Его так приучила прежняя жена. Я вдруг отчетливо поняла, что это не случайно. Та женщина хочет дать мне понять, что она была в моем доме. Она нарочно оставила эти следы своего пребывания и наверняка не ограничилась шампунем и рубашками. Я стала искать и, разумеется, нашла. На деревянной расческе в ванной были ее темные волосы. На полу стенного шкафа, где висели пальто, валялась шикарная перчатка из мягкой синей кожи, а в спальне под кроватью заколка для волос. Красивая и явно дорогая. Надо же, не пожалела. Я почему-то вспомнила фразу из книжки, которую читала в самолете. Им овладело холодное бешенство. Вот и мной тоже овладело холодное бешенство. Я собрала все эти свидетельства пребывания Лариной в моем доме, выложила их на стол, даже расческу с волосами. Пусть Никита увидит. А я подожду. Что он мне теперь скажет? Я не плакала. Мне даже не было обидно. Меня трясло от ярости. Ага, вот и он. Повернулся ключ в замке. Я сидела в кресле. Нога на ногу. Он вошел. Танюха, я подумал, что это тут навалено? Я молчала. Почему тут моя рубашка? И вдруг он покраснел, просто вспыхнул. Вот гадина, пробормотал он. Это о ком? Обо мне или о ней? Где ты это все набрала? О, в разных местах. Твоя Леночка позаботилась, чтобы я ни в коем случае не проворонила эти следы. Они были везде. Наверняка есть еще. Танька, а ты почему не матюгаешься? Решил он свести все к шутке. Как-то странно, даже ты всегда в таких случаях ругаешься, как пьяный извозчик. Не знаю. Наверное, просто сил нет. Никита, за что ты так со мной? Я же тебя люблю. Не могу больше. Не могу больше слышать это слово. Затрахали вы меня своей любовью. Не хочу, не желаю. Оставьте все меня в покое. С вашей любовью ненавижу. Ненавижу всех, тебя, ее, всех баб. Вы грязные, гнусные твари. Не желаю вас знать. И хлопнув, что есть силы, дверью, он убежал в спальню. Ну что ж, все более или менее ясно. Я собрала свои вещи, зашла и в спальню за бельем. Никита лежал на кровати, закрыв голову подушкой. Я сложила все в большую сумку, взяла из стола немного денег, потом опять зашла в спальню. Я ухожу. Насовсем. С катертью дорожка. Ключи оставлю на столе. И прощай, мать твою. Я еще добавила крепких выражений, и мне стало немного легче. Он по-прежнему лежал, не двигаясь. Когда я вышла из квартиры, там вдруг раздался страшный грохот и громкое проклятие. Я не испугалась. Я поняла. Он разбил видеомагнитофон. Ну и на здоровье. Я поймала такси и поехала к себе на квартиру. Доставая из сумочки ключи, наткнулась на визитку Гвида. «Позвони, если я тебе понадоблюсь».